Софья пошла безропотно. Сопротивление было бессмысленным, когда вокруг четверо здоровых мужиков, им и оружие было не нужно при таком сноровистом умении давить на горло. О том, чтобы до кого-то доораться, и речи быть не могло. Забор, окружавший дом и сад, был высоченным. От соседних домов поверх него виднелись лишь кромки крыш и только. Она подошла к воротам и смиренно ждала, пока ей откроют дверь. Вошла внутрь и, не успев оглянуться, была спроважена вниз по лестнице в потайной бункер, одному Богу известно, для каких целей предназначенный. «Вот!» — с удовлетворением потер рука об руку хозяин. «Здесь поживешь пока. Не против?» Софья с тоской глянула в холодные надменные глаза и помотала головой, соглашаясь на все. Бетонный мешок размерами 2 на 2 метра вместил рваную раскладушку у противоположной от входа двери, добротный стул на металлических ножках с кожаной обивкой, пустое ведро в углу и верстак, куда хозяин швырнул брезентовый сверток, издавший странный металлический лязг. — Ты проходи, присаживайся, — предложил хозяин, и тут же, словно опасаясь, что она передумает, будто на то было у нее право, силой усадил ее на стул, плотно прижав спиной к спинке. — Вот так, думаю, тебе будет удобно. — Ну, а теперь давай знакомиться. — Меня зовут Тарас Хромин. — А тебя? И вот тут Софья впервые после краткой полосы отвратительной неизвестности испытала самый настоящий животный ужас. Все еще теплилась в ее душе надежда, все еще томились мысли, что выкрали ее какие-нибудь сутенеры, прельстившись формами, что затащили ее в бордель и заставят теперь заниматься непотребным. Страшно, конечно же. Было годливо, но не так. К сексу, пускай и подневольному, она худо ли бедно готова. Но теперь же, поняв, с кем и почему имеет дело, она осатанела просто от страха. Сразу стало многое понятно, к примеру, что мог означать металлический звон в брезентовом свертке, брошенном Хроминым на верстак. То были орудия пыток. И предназначались они для нее. Ее собираются пытать. Черти бы побрали Старкову вместе с ее деньгами и бегством. Ой, мамочки, мамочки, как же она все это выдержит? Как не выдаст Катьку, безмятежно теперь отдыхающую на ее даче? Как имя? Девочка, — нетерпеливо повторил Хромин, больно ухватив ее за подбородок и задирая лицо так, что в шее у нее что-то хрустнуло. Софья, — пискнула она. — Софья Каледина! — Молодец! — порадовался Хромин. Девочка не врала. Водительское удостоверение, изученное его ребятами, подтверждало ее слова. — Расскажи мне, Софья, с какой целью ты трижды наведывалась по интересующему нас с обоих адресу? — К Дедкову Кириллу? — она судорожно сглотнула. Но во рту было так сухо, что язык тут же прилип к небу, еле выговорила: «Так это у нас с ним роман был? От него жена ушла недавно. Вот мы и закрутили. Он обещал, что мы с ним встретимся, и пропал куда-то. Я и звонила, и приезжала, а его все нет». «Ага». Хромин ей не верил. Или не хотел верить, или просто хотел пустить в ход инструменты, что давно лежали невостребованными, кто знает. — И где он? — Не знаю. Каледина уставила на Тараса правдивые глаза, в которых, меняясь оттенками, множился ужас, и на работу ему позвонила. А там что сказали? Савостин, это начальник Кирилла. Савостин сказал, что Кирилл либо в запое дома на полу валяется, либо уехал Катьку искать. Говорить часть правды. И именно так нужно делать, решила Софья, чтобы не проговориться и не выдать саму себя. Катьку. Это какую такую Катьку? Хромин сделал вид, что вспоминает, подошел к высокому верстаку спиной, чуть подпрыгнул и уселся на него, тут же начав поигрывать свертком, который принес. Неужели не понадобится? Старкову. Они друзья. Катька уехала, а он вроде следом кинулся, а может, нет, но дверь он мне так и не открыл, если и дома. Дома его не было. Об этом Хромину было хорошо известно. Его парни побывали у Дедкова на квартире, провели там осторожный обыск, чтобы не оставлять следов. Обнаружили отсутствие хозяина вместе с зубной щеткой и бритвенными принадлежностями. Слушай, Сонь, что-то я не пойму. Хромин дружески ей улыбнулся, оставляя глаза ледяными и безжалостными. За Старковой он следом кинулся. А у вас вроде бы роман? Как же это так получается? Как-то не вяжется, согласись. И он снова загремел железками. Тут такое дело... «Извините, Тарас, не расслышала вашего отчества». Каледина тоже попыталась ему улыбнуться, но вышло не так ослепительно, как у него. Губы ныли и подрагивали от скотча и от дикого страха. «Да валяй так, без отчества!» Он хохотнул. «К чему официальность подобная, если у нас нормальный разговор, так ведь?» «Ага». Ей бы теперь глоток воды и свежего воздуха, да рассудка, которого лишилась, начав помогать Старковой. Вот тогда бы она с ним поговорила на равных. А когда внутри все сжалось в спираль и болезненной судорогой заходится, не особо разговоришься. Так вот, с чего это? Бросив такую шикарную женщину, Дедков вдруг бросился... следом за этой пигалицей. Хромин досадливо поморщился. Он проговорился, выдав секрет, что знает от Старковой все, включая ее подростковую стройность. Теперь игры не получится, и развлечений не будет. Так, возня одна. А хотелось... А их отношения вообще для всех — загадка. Не стала она лукавить. Он второй раз женился, а все по Катьке сох, как мне кажется. Оттого и брака у него приличного не вышло ни в первый, ни во второй раз. И стоп, Сонечка! Перебил ее Хромин, соскочил с верстака и заходил вокруг нее. Заходил. Он сох по Катьке, а с тобой роман крутил. Снова нестыковочка. Не находишь? Или врешь ты мне, Сонечка? Мне врешь? Он вцепился в ее волосы и дернул так, что слезы из глаз у Калединой брызнули сами собой. Зачем крутить с мужиком, зная, что он любит другую? Зачем? Объясни мне! Орал Хромин ей на ухо, распаляясь все сильнее. — Говори, говори! Что может заставить бабу заводить роман с мужиком, которому она не нужна? Что? — Из вредности я, из зависти! — заверещала Соня, поняв, что, кажется, попалась. — У нас с ней давнее соперничество, давнее. И еще когда она с Сандро жила. — Сандро у нас кто? Хромин выпустил из руки прядь ее волос. Стряхнул вырванные с корнем волоски, прилипшие к пальцам, снова уселся на верстак и с любопытством глянул в перекошенное зареванное лицо Калединой.